Глава 14. После того, как Ансгар вышел из его комнаты, Велик медленно поднялся и принялся собирать вещи. В голове метались беспокойные мысли. «Когда я стал таким? Когда превратился в вора и проходимца? Может, там на земле я тоже беспределил? Может, из-за этого и попал сюда?» Однако внутренние ощущения подсказывали, что нет. Неужели это Онимус так на меня влияет? Тут же вспомнились слова старой бардовской песни. «Ты, наверное, знаешь, бывает, что не двинуться и не вдохнуть, будто сердце в груди замирает, и не можешь отправиться в путь. Страха хватит и сдавит вдруг горло, будто вовсе не можешь дышать. И какое движение в гору? Лучше б взять и назад побежать. Вдруг откроется истина в суе, что ты просто обманщик и трус, что отвагу в карман ты засунул. Совесть крикнет: ребят, продаюсь. А другой не отступит ни шагу, смело будет к победе идти. Он достанет отважности шпагу, разрубая преграды в пути. И не будет бахвалиться, правда, что он был так бесстрашен и смел. Для него похвала и награда — это низших героев удел. Ну давай же, решайся скорее. Кто ты, трус или, может, герой? Чтобы в уши тебе там не пели, сам ты сделаешь шаг роковой». Вдруг скрипнула дверь, и вскоре раздался грустный голос Линдара. «Ну ты, гад, мы тебя как родного приняли, а ты...» Велик не оборачивался. А толку? Увидеть расстроенного охранника, презрение в его глазах? Нет уж. И так кошки на душе скребли. Стыд каленым железом оставлял клеймо сожаления на сердце. Зычный голос Линдара прервал его мысли. «Поторопись! Тебе еще сортиры драить!» Велик вздрогнул. «Гадость какая! Может, ну ее, эту работу? Вернется к Ману, тот вроде простил его». Да, было бы хорошо жить у старика Ортиса, но как потом добраться до кристалла? Велик сжал зубы. Еще немного осталось потерпеть. Он вскоре найдет способ достать кристалл перехода и свалит из этого чокнутого мира домой. Наверняка его там ждут родные, плачут и грустят. Он скинул вещи в мешок и повернулся к Линдару. «Прости, что соврал. Я не мог иначе». «Чего ты не мог?» Охранник рванул к нему, но тут же остановился и ударил кулаком в шкаф. «Чего тебе, гниди, не хватало?» Велик закинул мешок за спину, прикидывая, чтоб соврать. «Меня обокрали. Ничего не осталось, ни монеты. А в субботу игра, понимаешь?» Линдар застыл и несколько раз моргнул. «А что ты не сказал?» «Не успел. А потом решил сам разобраться». Велик протиснулся мимо Линдара, который стоял в дверях. «Нет, ты это... Стой! Когда обокрали? Доложить надо!» «Да ну, что изменится? Ансгар не простит меня». Он опустил голову и поплелся в конец коридора, к черной лестнице, которая вела на кухню и цокольный этаж. А Линдар остался на месте. За полтора месяца в таверне Велик воспользовался этой лестницей лишь пару раз. Он был на хорошем счету у хозяина, и ему дозволялось ходить по парадным коридорам и лестнице. Сердце снова защемило. «Ужас! И чего я доверился этой записке? Все из-за нее!» Пока шел, Велик несколько раз чуть не упал. Лестница была старой и узкой. Скользкие от времени деревянные ступени поскрипывали, а одна и вовсе проломилась под ним. Грохот поднялся такой, что Велик думал, пол трактира сбежится проверить, что стряслось. Но никто не прибежал. Никому не было дела до него, одинокого земного парня. Тоска по забытому дому снова накрыла с головой. Велик спустился с последней ступеньки и толкнул дверь на кухню. Там вовсю готовился завтрак для богатеев, снимающих комнаты у Ансгара. На плите жарилось сало. Рядом в миске венчик взбивал яйца, на соседней конфорке пеклись блины, а из печи домовушка Ви доставала пирог. У Велика заурчало в животе. «Эх, доброе утро!» — промямлил он и уставился на венчик. «Велик!» Ви всплеснула руками, отложила пирог и подбежала к нему. «Ты что натворил? Чего хозяин ругал и к нам сослал?» Велик увидел в ее глазах участие и сочувствие. На душе стало немного теплее. «Сам виноват. Доверился кое-кому, а меня подставили». Он почувствовал, что кончики пальцев закололо. Из-за спины раздался звук разбитой посуды и вскрик. Велик оглянулся. На пороге кухни стояла Ло и держалась за живот, а у ее ног лежали черепки чайного прибора. «Ло, дочка!» Ви метнулась к ней, помогла дойти до скамьи и присесть. «Что такое?» Ло посмотрела на Велика с ужасом. Ее светло-зеленая кожа пожелтела и стала похожа на пергамент, а по щекам текли слезы. Велик подошел к домовушке и присел на корточки, коснулся ее ладони. «Ло, милая, не волнуйся. Что случилось?» Ло всхлипнула и зашлась в рыданиях. Пока Ви успокаивала ее, Велик отнес мешок с вещами на цокольный этаж, чтобы не мешался под ногами, и снова присел возле Ло. «Ну, красавица!» Он провел по руке домовушки от плеча до предплечья, а затем взял за подбородок и приподнял его. «Ты же такая чудесная девушка! Хватит плакать! Расскажи, кто тебя обидел? Я ему мигом фингал поставлю!» Велик вскочил и несколько раз махнул руками, показывая, как именно будет ставить фингал обидчику. Ло всхлипнула и вытерла слезы. «Никто не обижал Ло. Это Ло обидела Велика». Уголки ее губ снова опустились вниз, и Велик приготовился к очередной порции слез. «Ло!» Ви давно отвлеклась от всхлипываний дочки и теперь помешивала что-то в казанке. «Не плачь, а говори!» Велик заметил, как плечи Ло опустились, и она уставилась на свои колени. «Ло знает, кто ты», — прошептала она. «Ты чужой. Ло умная. Ло догадалась. Ты был добрый, Кло, и Ло только хотела помочь. Ло узнала, где кристалл, и написала записку». Велик слушал быстрый шепот домовушки и не мог дышать. «О, боги! Где я прокололся? Как она догадалась? Хорошо еще, что не рассказала никому». В ушах стучала кровь. Казалось, что это стражники колотят в дверь. Ладони вспотели. Живот скрутило уже от дикого страха, а не только от голода. Со стороны донесся протяжный вздох Ви. Велик схватился за голову, а затем потянул волосы в разные стороны. «Что делать? Куда бежать? К Ману? Ну тогда я его подставлю. Боги! Тим заперт в академии и... Тим... Я же обещал им с Филом сходить в лавку Зельевара!» Велик сел на скамью, опустил голову и застонал. Что за жизнь пошла? Про обещание забыл, добраться до кристалла не смог, доверие Ансгара потерял, еще и семья домовиков в курсе, кто он такой. Он почувствовал, как его волос коснулась маленькая ручка. Велик поднял взгляд и заметил Ло. «Мы никому не скажем, не бойся». Она погладила его по щеке. «Ло, стыдно. Пожалуйста, прости, Ло. Ло не знала про охранную магию». Она опустила голову и отошла в сторону. А Велик только сейчас осознал, как Ансгар узнал, что именно он, Велик, забрался к нему в кабинет. «Охранная магия, чтоб ее!» Как она работала, Велик не понимал. Он в принципе не понимал логику и законы магии. Ему казалось, что глупее и абсурднее ничего на свете нет. Велик сглотнул и окликнул Ло. Ему стало жаль крохотную домовушку, которая уходила прочь, держась за живот и опустив голову. «Не плачь, малышка, я не сержусь. Ты же хотела как лучше». Ло оглянулась и с благодарностью улыбнулась. И только хотела что-то ответить, как дверь, ведущая из коридора, открылась, А в следующий миг на пороге появился злой Ансгар. «Ты!» Он ткнул в сторону велика пальцем. «Встал и пшел нужник чистить. В комнате мадам Сальфор засор. И остальные почисть на всякий случай». Ансгар обвел взглядом кухню и остановился на Ло. «Эй, как там тебя? Да, неважно. Там дрова привезли. Иди разгружай». Велик заметил, как Ви беззвучно охнула, а Ло побледнела. «Хозяин, простите?» Велик склонил голову. «Давайте я разгружу. Эта домовушка мелкая, резерв у нее маленький. Явно много за раз не утащит, а я быстро справлюсь». Велик смотрел на носки своих ботинок и ждал решения Ансгара. «Надо спасти Ло от нагрузок. Она и так может потерять ребенка из-за всех этих нервов». Ансгар хмыкнул и согласился. «Ладно, но сперва сортиру мадам Сальфор вычисти». Его голос был уже не таким злым, но раздражение чувствовалось в каждом звуке. Когда за Ансгаром закрылась дверь, Ви благодарно кивнула Велику. «Спасибо», — прошептала Ло. Велик отправил домовушку отдыхать, а сам занялся поручениями хозяина. Его едва не вырвало, когда он вычищал сортир в комнате мадам Сальфор. Пожилая респектабельная дама приехала в Зенитар за тканями и украшениями для свадебного платья дочери. Она часто хвасталась богатым, по меркам родного городка, женихом, которого окрутила ее дочь. Мадам Сальфор заказывала торт, кружево, бисер и камни к свадьбе. Она оставляла щедрые чаевые и казалась излишне болтливой и заносчивой, но вполне приличной старушкой. Но когда Велик зашел к ней в комнату, то чуть не упал от запаха гнилых яблок, пота и застоялой вонючей воды из вазы с засохшими розами. А в туалетной комнате его едва не добило зловоние засора. Велик с трудом с ним справился, потом разгрузил повозку с дровами и выполнил еще с десяток дел, которыми его каждый раз награждал Ансгар. Вечером, когда все дела были переделаны, и Велик пришел в кабинет к Ансгару, тот встретил его холодно и спокойно, без той ярости, которая клокотала в нем еще утром. «Заходи!» Велик вошел и остановился перед столом. «Ве!» — Ансгар запнулся и пристально посмотрел на Велика. «Как там твое настоящее имя?» «Настоящее имя? Что Ансгар хочет этим сказать?» Велик почувствовал, как руки и ноги холодеют, а дышать становится труднее. Казалось, он на дне Марианской впадины и никак не может выбраться на поверхность воды. Он прочистил горло, но получилось плохо, и прохрипел. «Вильямин Шлиман, вы же видели мой номинар?» Ансгар закинул ноги на стол. «А еще я говорил с приятелем. Он в ночной страже служит. Никаких Шлиманов в империи Раджат нет. Он, так сказать, проверил для меня списки фамилий». Хозяин вперился в Велика испытующим взглядом. Велик не знал, что сказать. Он думал лишь о кристалле, который все еще лежал в сейфе за странной картиной, если только Ансгар не перепрятал его. Что соврать? Как выкрутиться? Но оказалось, что хозяин не нуждался в его объяснении. «Мне начхать, что ты там в своей империи, так сказать, натворил и почему поменял документы. Меня интересует твоя работа. Будешь делать все, что я скажу. Любое нарушение, и я пишу извещение, так сказать, стражникам. А там они сами разберутся, кто ты таков и откуда взялся». Велик не верил своим ушам. У него есть еще немного времени. Он сумеет достать кристалл. Ансгар встал и прошелся по кабинету. «И еще. Если ты будешь заступаться за домовиков...» Он выплюнул название младшей расы, будто это было что-то постыдное. «Я рассчитаю, так сказать, всю их семью. Ясно?» Велик понимал, что «рассчитаю» в понимании Ансгара вряд ли означает выплату зарплаты и выходного пособия. «Ло ждет малыша. Ей нельзя на улицу». Велик кивнул и опустил голову. «Сейчас надо быть паенькой, а то какие еще условия выдвинет Ансгар, одному Верату известно». «Свободен!» Велик вышел из кабинета и направился на цокольный этаж, где его ждали домовики. Цокольный этаж занимал большую часть дома. Пол был выложен камнем и усыпан соломой. Стены красно-белые, кирпичные. 4 узких окошка под самым потолком, который к тому же был весьма низким. Велику постоянно приходилось нагибаться. У восточной стены стояли 2 покосившихся шкафа, а рядом на полу валялись тюфяки, 2 больших и 2 маленьких. Отделяли их друг от друга занавески. И все бы ничего, можно было бы жить, да только основная часть пространства оказалась заставлена ящиками, коробками и корзинками с разнообразными запасами для таверны. Когда Велик спустился, то сразу увидел встревоженную Ло, которую обнимал ее муж Жа, и Ви, поодаль развешивающую белье. Велик рассказал домовикам последние новости, успокоил Ло, которая все просила прощения, считая себя виноватой во всех его бедах, и лег спать. Он так устал за день, что сон пришел мгновенно. В 4 часа утра его растолкала Ви. «Вставай, Велик, есть надо, а потом работать много». Велик слез со своего тюфяка и поплелся на кухню. Умылся, запихнул в себя бутерброд и отхлебнул чай. Зеленый, с жасмином. Он вспомнил бабушку. Хоть бы она была еще жива. Чай, который обычно успокаивал, сейчас лавиной огня промчался по венам. Он не может просто так сидеть и ничего не делать. Гениальная мысль прожгла мозг. Мадам Вонючка собиралась заказывать 2-й кристалл перехода. А что, если он уже у нее дома? Велик вскочил и бросился в каморку, в которой еще недавно переписывал книги учета для Ансгара. На именной бумаге быстро накропал записку. «Прости меня, милая Пити. Был дурак. На все согласен. Твой Эргелчик». Вернулся на кухню и направился к черному выходу. «Куда Велик идет? Что Ви скажет хозяину?» Велик оглянулся и колебался минуту. Если все пройдет так, как он задумал, то Ви, Ло и все остальные будут жить в покое и перестанут бояться Ансгара. Если все пройдет так, как он задумал. А иначе... Велик старался не думать о том, что будет иначе. Он широко улыбнулся Ви, сказал, что скоро вернется, и шагнул в предрассветный сумрак. Раннее осеннее утро жгло холодом. Нос и уши горели, а горло тут же начало саднить. Велик так торопился, что забыл взять плащ, и теперь изо всех сил бежал к особняку мадам Розенкранц. Он благодарил судьбу, что та подарила ему умение замечать малейшие особенности чужого почерка. 1,5 месяца назад он подделал рекомендательное письмо от Ману Ортиса, а теперь — любовную записку от Ансгара. «Да, масштаб моих мошенничеств растет». Велик ухмыльнулся злой иронии. Вчера вечером он решил, что не может подвергать опасности Ви, Ло и других, а сегодня с легкостью подделывает записку. Он тряхнул головой, отгоняя мысли о домовиках, и сосредоточился на беге. «Так, Ви разбудила меня в 4 утра. Пока я ел, пока добегу, как раз будет 5 часов. В это время судья покидает дом, а Мадлен выходит за молоком для хозяйки». Велик не дошел несколько метров до особняка и прислонился к дереву. Он переводил дух и следил за воротами. Спустя несколько минут те открылись, выпуская черно-оранжевый экипаж с гербом судьи. Фух, кот из дома, мыши в пляс. Через пару минут вышла Мадлен и направилась к лавке молочника. Велик бросился вслед за ней. «Мадлен!» Девушка вздрогнула и остановилась. «Виэл, как я рада тебя видеть!» Она бросилась в его объятия, встала на носочки и с нежностью поцеловала. У Велика перехватило дыхание. Он обнял девушку и притянул к себе, но та быстро и настойчиво освободилась, шагнула назад. «Я боялась, что больше не увижу тебя. Хозяйка последние дни лютует. Говорит, что доверилась этому подонку, а он ее бросил. Это как? Они расстались?» Велик лихорадочно соображал. Если подтвердит разрыв, доступа в особняк ему не видать. «Что ты? Мадам Эпитимия неправильно поняла моего хозяина. Я как раз для этого и пришел. У меня письмо». Он похлопал себя по карману штанов. Мадлен охнула и всплеснула руками. «Тогда пошли. Потом за молоком схожу. Она должна срочно его прочесть. Все равно бессонницей мучается. Иначе всем домашним жизни не будет». Мадлен взяла Велика под руку и засеменила домой. «Представляешь, она уволила садовников. Просто потому, что в саду отцвели розы». Велик хмыкнул. «А садовники тут при чем?» Мадлен закатила глаза. Свободную ладонь сложила в кулак и стукнула два раза по лбу, видимо, показывая, что хозяйка совсем рехнулась. Через пару минут они вошли в темный холл особняка Розенкранцев. Из гостиной раздался приглушенный голос мадам Вонючки. «Мади, это ты?» Мадлен приложила палец к губам, призывая Велика к молчанию, и вошла в комнату. Велик напряг слух, но так и не услышал, что она говорила своей хозяйке. Вскоре Мадлен выглянула и махнула ему. Велик протиснулся мимо нее в гостиную. В комнате горело лишь 5 свечей, освещая тусклым светом бледную, кажется, даже схуднувшую Эпитимию Розенкранц. «Мадам!» — Велик поклонился, дождался благосклонного жеста и поцеловал руку. «Хм, странно. Но сегодня от нее исходил только тонкий, но все же сладко удушающий аромат ее любимых фиалок». Велик мельком оглядел комнату, заметил на соседнем столике шкатулку с украшениями, ту самую, из которой она в прошлый раз достала мешочек с кристаллом перехода. Во рту пересохло, а на кончиках пальцев снова появилось жжение. «Мадам Эпитимия, прошу простить моего хозяина». Велик шагнул в сторону столика. «Он раскаивается, надеется на ваше благородное и чуткое сердце». Еще 2 крохотных. Столик оказался за спиной. Велик встал на колено, заслоняя собой шкатулку, и передал женщине письмо. Пока она читала записку, Велик протянул руку за спину и схватил шкатулку, сунул ее за пазуху и встал. «Простите, мадам, но мне пора». Он коротко поклонился. «Хозяин ждет вашего ответа завтра. Я приду также, на рассвете». Эпитимия подняла взгляд, и в свете свечей блеснули слезы. Она прижала записку к груди и судорожно вздохнула. «Да-да, мой мальчик, идите». Едва за ним закрылась дверь, Велик услышал приглушенный стон, а затем рыдание. Скользкая змейка совести опять влезла в душу. Он чмокнул в щеку Мадлен и выскочил из особняка. Солнце еще не встало, но уже окрасило небо в лилово-малиновые краски рассвета. Велик быстро добрался до приюта человека. Спустился в цоколь и только тогда открыл шкатулку. Он принялся перебирать драгоценности, как из кухни донесся крик Ви. «Велик, иди сюда! Хозяин звал!» Велик ругнулся, погладил черный мешочек, обнаруженный в небольшом углублении, спрятал шкатулку в вещмешок и побежал на кухню. «Еще несколько часов, и я спокойно разберусь с кристаллом. Надо только найти тихое местечко и подумать хорошенько, как его активировать». Настроение было не просто приподнятое. Велик давно не был столь счастлив. Давно кончики пальцев так сильно не покалывал азарт. На кухне его уже ждал Ансгар. Он был по-прежнему холоден. выдал список заданий, одно труднее другого, и ушел. Велик со смехом принялся за работу. Он чистил печь, колол дрова, отстирывал блевотину с простыней господина Вадли. Он был счастлив. Предвкушение близкой победы и скорое возвращение домой кружили голову. Он как раз стоял на лестнице и вычищал водосточные трубы, пел и пританцовывал, когда раздался елейный голосок Ансгара. «Вот он, господин капитан!» Велик оглянулся. На земле стояли три стражника и Ансгар, а чуть поодаль — Линдар, Кири и Ви, которая держала в руках его мешок с вещами. «Боги, там же шкатулка!» Паника словно цунами обрушилась на него. Ноги задрожали, а ладони мигом намокли, и Велик едва не свалился с лестницы. «Спускайся», — приказал тот, которого Ансгар назвал капитаном. Велик сглотнул. Что им понадобилось? Ансгар же пообещал, что не сдаст его, если он будет выполнять все его требования. Вроде бы все, что тот приказал, я сделал. Велик окинул взглядом улицу. Бежать некуда. Пока спустишься с верхотуры, стражники быстро схватят. Может, это какая-то ошибка? Страх нарастал, но выхода не было. Велик спустился, и его тут же обступили стражники. Капитан хохотнул. «Попался, голубчик!» Он козырнул Ансгару. «Спасибо за содействие!» Стражники скрутили Велика и потащили по улице. «Боги, не ошибка! Они пришли именно по мою душу! Ансгар, скотина, сдал все-таки!» Велик дернулся, но напрасно. Стражники держали его крепко. «Хоть скажите, за что?» Велик вывернул шею и посмотрел на капитана. «Заткнись и иди! В тюрьме скажут! Пшел!» Капитан замахнулся на него, но тут же остановился. «Рыть я об тебя марать не хочу!» Велик дышал с трудом. Невысокие, но сильные стражники тащили его по улицам Зенитара, выкручивали руки и время от времени отвешивали пинки и подзатыльники. «Иди, иди, варьё, в тюрьме тебе все расскажут!» Велик ощутил пощипывание на ладонях. В этот раз не от азарта, а из-за злости и страха. Что делать? Неужели мадам Розенкранц заметила пропажу? Да нет, не могла. Она слишком взволнована была, чтобы обращать внимание на что-либо вокруг. Скорее всего, это Ансгар рассказал о попытке ограбления. А потом номинар проверил. Уже официально. Неужели городская стража знает, откуда я? Велик вздрогнул, а к горлу подкатила тошнота. Перед внутренним взором опять закачалось тело несчастного Иванова. Теряя сознание, Велик услышал дикий смех и до боли знакомую песню. «В опале березка стояла, в опале кудрявая стояла».